«Пиноккио» – сказка-мюзикл по мотивам книги Карла Коллоди. Автор пьесы Андрей Суздальцев, композитор Игорь Кодомцев, звукорежиссер Любовь Рындина, режиссер-постановщик Владимир Шведов. Акт третий, в котором с нашим главным героем начинаются необычные приключения. Звенит третий звонок, и мы входим в зал. Простую задачку мне пришлось решить. Черные кролики были настроены очень решительно. Похороны, говорят, дело серьезное. Мы пришли хоронить Пиноккио, и мы его похороним. Как? Не ставьте, говорят, престиж фирмы под удар. Еле-еле уговорил. Пришлось пообещать им целую телегу кукурузных кочерыжек и 10 корзин моркови. После этого они погрузились в катафалк и уехали. Ну и хорошо. Пиноккио со страха выпил лекарство и выздоровел. А потом я выуживал кукол из всех темных углов, куда они попрятались при виде катафалка. Фух, с этим главным героем спектакля Пиноккио хлопот не оберешься. И все я, автор, и все на мне. Иду. Уважаемая публика, представление продолжается. Музыка. Теперь, дорогой Пиноккио, когда ты выздоровел, расскажи своей фее, каким образом ты попал в руки грабителей. Сейчас. Но чтобы быть кратким, я буду пропускать все незначительные подробности. Бородатый манжафока, а барашек был сырой. Было чиху очень много, растопи костер собой. Вечер длинная дорога, 5 монет бренчат в руке. В духлом мраке устриц много, 5 монеток в кулаке. Какая увлекательная история. Вот лиса в лесу облава, из-под дубля 2 мешка. Руки вверх с водой канава, на макушку в 3 прыжка. Дерево горит, погоня, вверх ногами на сосне. Тоник выше, а не кони, кажется, уже во сне. Вот как это все было. Какая увлекательная и опасная история. Она так и стоит у меня перед глазами. А где у тебя теперь эти золотые монеты? Я их потеряла в лесу. Ой! Что с моим носом? Он вырос на целый метр. Деревянный нос. Ой. Плевать не надо. Ой-ой. Чтоб быстрее он рос, чем гвоздики сада. Все носы растут, кажется, от ветра. Сильно он подрос, в нем уже 2 метра. Если ты потерял монетки в лесу, мы пойдем и разыщем их. Нет, я теперь точно вспомнил. Я их случайно проглотил, когда принимал лекарство. Ой, мой нос стал таким длинным, что уткнулся в противоположную стенку. Я даже не могу пошевелиться. Деревянные носы. Ай-яй-яй. Очень хорошо растут. От дождя и от грозы. Да. Ой, скоро гром ударит. Тут. Ой. Какие чудеса. И от криков воронья. Да что? Если выпадет роса. Если проползет змея. В общем, друг мой, от вранья. Вот от чего они растут. Да, Дорогая фея, дорогая Беатриса, я сам не знаю, как это получилось. У меня и в мыслях не было вас обманывать. Но язык сам сказал все, что хотел, а я-то не просто не мог поспеть. Мой язык врун, и мне очень стыдно. Ой, браво, очень хорошо сыграно, очень. Буратино, вся тайна в том, что деревянному человечку действительно стыдно. Он растет в моих глазах. Ну, растет не он, а его... Бедный Пиноккио, язык говорит, что хочет, нос растет, куда пожелает. Что же нам делать? Мой нос сейчас проткнет стенку дома, и я здесь останусь навеки. Бедный папа Жанетто. Мы никогда уже не увидимся. Ну, не горюй так, сейчас мы все поправим. Дятлы, на сцену! Посторонитесь в проходе! Дайте им пролететь! Их тут ровно 1000 штук! Кто это? Кто это? Кто это? Кто это? Кто это? Это? Кто это? Разве не узнаешь? Это волшебные дятлы. Они только что прилетели из Египта. Послушай их песенку, пока они будут заниматься твоим носом. Они его вмиг укоротят. Египет — страна пирамиды песком. Верхушки торчат в небеса. Есть в мире страна деревянных носов, такие же лечились. В стране, как бестройный, колышется лес одних деревянных носов. Они протыкают и купол небес, и стены кирпичных домов. И вот в чем секрет их невинных дружок. Ты можешь раз 200 соврать, но видно лишь брюки и тысячи ног, а лживых носов не видать. И чинные граждане ходят редком, но если они замолчат, то в воздухе страшно разносится звон, носы друг о дружку стучат. Самое удивительное, что таких стран очень много. Люди такие беспечные. Они воображают, что если их лживых носов не видно, то их нет и на самом деле. Какое непростительное легкомыслие. Извините, извините, фея. Мальчик в первом ряду. Убери сейчас же свою рогатку, или я выведу тебя из зала. Ну вот, дятлы потрудились на славу. Твой нос, Пиноккио, стал таким, как прежде. Спасибо, дятлы. Ах, что такое, мой мальчик? Тебе больно? Вы так добры ко мне, милая Беатриса. Я вас так, так люблю. Я тебя тоже люблю. И если хочешь, ты можешь остаться у меня. Ты будешь моим братцем, а я твоей доброй сестрицей. Как хорошо, но я не могу. Что будет с моим бедным отцом? Я уже подумала об этом. Твоему отцу послано сообщение. Еще до наступления ночи он будет здесь. Ах, как чудесно! Как чудесно! Позвольте, позвольте мне пойти ему навстречу, дорогая фея Беатриса. Я принес столько огорчений дорогому Джепетто, и мне не терпится его обнять. Конечно. Ступай, мой маленький братец. Это фея. Она прекрасней самой Мальвины. Ага, вот ты и признался, что в жизни деревянного мальчика может встретиться фея красивее самой Мальвины. А это, согласись, нечто новенькое. Тихо. Хор. Ты посмотри, Буратино, они опять грызут конфеты, эти куклы. Начинайте. Забери у них конфеты. Начинайте. И снова дуб огромный, и роща у дороги, и голоса из рощи отчетливо слышны. И за и кот там спорят, куда мальчишка делся, куда он делся с дуба, ведь прочно он висел. Дрались они жестоко, и все деревья рощи усеяны, как снегом, клочками шерсти. Это же наш любимый Пиноккио. Мальчик, как ты сюда попал? Мы с дорогим Симплициссимусом места себе не находим от беспокойства. Да, дорогая. Не находим. Сейчас я тебе... Мальчик, мальчик, спрячь рогатку. Я тебя в последний раз предупреждаю. Ничего. Это длинная история. На меня напали грабители. Но меня спасла фея Беатриса. Неужели у тебя отобрали твои чудесные золотые монеты, которые я сразу же узнал? Позапуху. Ну, конечно. Ну, нет. Они все у меня в кармане. Какой же ты, какой же ты славный мальчик, Пиноккио. Хороший какой, мальчик. Какой бережливый. Хороший, да? Мальчик. Какой бережливый. Теперь, вот теперь мы можем смело отправляться в город дураков, где твои монеты превратятся в целую тысячу. Да-да, пойдем, пойдем, пойдем. К сожалению, сегодня это невозможно. Как-нибудь в другой раз. Я жду папу Джепетто. Но в другой раз будет поздно. Волшебное поле... Продано? Да, одному богатому сеньору. Да, и он никого туда не пустит. С завтрашнего дня действовать нужно сегодня. Сейчас я, кажется, доберусь до этой публики. Работать мешает. Ах, папа Джепетто, дорогая фея, мудрый сверчок, что же делать? Но ведь если последний раз в жизни я сделаю по-своему, кому от этого будет хуже? Последний раз. Последний только раз. Этот мальчик неисправим. Ведь он едва спасся от гибели. Когда я услышал, как в нем пробуждается настоящее сердце, я подумал, что он стал уже другим. Но нет, долог, долог путь к счастью, радости, к настоящей жизни. Пошли, я с вами.